Глава 4. Есения. Как только я прошла в кабинет, Инга прекратила говорить по телефону. Администратор подняла на меня взгляд и нахмурилась. «Все так плохо». В ее голосе слышалось искреннее сочувствие. Я скинула с плеч кожанку, устало опустилась в кресло. «Как она меня достала! Сил моих нет!» Вздохнула, прикрыла лицо ладонями. «Кто она?» «Директриса гимназии. Сейчас Павлика забирала. Заправская меня снова на ковер вызвала. Сказала, пока я не решу вопрос с отцом Свиридова, Пашке можно не появляться в школе». «Да кто он такой, этот Свиридов?» «Как я поняла, хорошо отстегивает ей в карман. Школе помогает. Вроде как спонсор». «Чёрт, и что будешь делать?» Я развела руками. «Идти. Попробую решить вопрос полюбовно. Может, денег дам, не знаю. Или абонемент в Оазис. Еще и мужчина этот». Я вспомнила о вчерашнем инциденте с гаишниками и о том майоре, спасшем меня от них. Инга вопросительно выгнула бровь. «Давид, мент который. Я должна была встретиться с ним полчаса назад». «А чего тогда здесь делаешь?» Усмехнулась девушка. «Боюсь я его. Страшный он какой-то. От такого беды жди. Поверь, ко мне только такие и липнут». «Эй, Есения, может, сам Бог тебе мужика хорошего послал? Защитил тебя вчера так героически. А ты нос воротишь», — засмеялась Инга. Я отмахнулась от приятельницы. «Не поймет она меня. Я немного рассказывала ей о своей прошлой жизни. Так, в общих чертах. Но она все равно не понимает, почему все это время я шарахаюсь от мужиков. Да и не нужен мне никто. Я все это время как робот живу. Работа, дом, сыном занимаюсь. Стараюсь не думать, не размышлять. Пытаюсь не давать волю своим эмоциям. А в груди-то болит. Мне приходится жить с этим постоянно. День за днем, со свербящей, изматывающей болью в сердце. И ничем ее не заглушить. Ни одним анальгетиком. Грех. Он моя болезнь. Боль моя и постоянно грызущее чувство вины. Как бы ни старалась выбросить его из сердца, забыть не могу. Каждый раз при упоминании его имени сердце замирает. Он в городе сейчас яркая фигура. То где-то на тусовке засветится, то новое предприятие под себя подогнет. Про него постоянно судачат. Мужчины с ненавистью и страхом говорят о нем. Девушки вздыхают восторженно, желая оказаться в его власти. Ненавидела его тогда, после всех убийств, после того, как узнала его сущность новую. А потом правду узнала про Валеру, про сломанные наши судьбы. Бежала от него, сломя голову. До сих пор эта картина жуткая перед глазами стоит. Он на коленях. В глазах боль такая, что страшно становится. Кричит. И не знаешь, убьет он тебя в следующий момент или отпустит. Отпустил. Хватило воли. И за это я ему благодарна до конца дней. Если быть честной перед собой, постоянно думаю, а что если бы... Если вернись я к нему. Ведь люблю все еще. Чего душой кривить? Ненавидела тогда, а сейчас и этого нет. Да, жестокий убийца. Но с ним поступили намного хуже. Его уничтожили, закопали заживо. И он был вынужден вгрызаться в эту жизнь как может. Но как бы я его не любила, как бы моя душа не рвалась к нему, есть одно, что никогда не позволит мне вернуться. Он бандит. Убийство, насилие, резня — все это его каждодневные будни. И я не смогу быть с ним, зная, что мой сын подвергается такой опасности. Я не хочу, чтобы Павлик попал в беду или стал таким же, как Гера. Нет, это худшее, что может случиться в моей жизни. Поэтому я глушу все, что бередит мою душу, и продолжаю жить дальше, делая вид, будто меня ничуть не беспокоит человек по прозвищу Тайсон. Ладно, пошли в зал. Сегодня дел не в проворот. А Павлик где? Павлик с Овсянкой сегодня. Скачки смотрят. Час назад уехали. В зале была полная посадка. Девочки-официанты еле успевали принимать заказы и менять блюда. Бар тоже работал нон-стоп. Это радовало. Значит, будет хорошая выручка, и я смогу закрыть девчонкам зарплату. В последний месяц дела у нас шли не очень хорошо. Я сидела в углу зала, просматривала составленный Ингой список необходимых закупок на кухню. Завтра утром нужно будет отправляться на рынок. Я закупаю в последнее время все сама. Выбираю хорошие продукты, Торгуюсь за невысокую цену. Приходится лезть из кожи вон, чтобы выкручиваться из денежной ямы. Справа от меня гуляла компания. Отдыхали они слишком шумно для девушек. Я даже подумала сделать им замечание, ведь они в зале не одни. Одна из них то и дело бросала на меня колкие взгляды. Я не могла понять, где я ее видела, но лицо было мне знакомо. «Еська!» — ко мне подбежала Инга. На ней была форма официантки. Администратор весь вечер трудилась в поте лица, помогая девочкам. «Там справа за столиком мужчина, такой брутальный, жуть!» — закатила глаза приятельница, захихиков. Я нахмурилась. Нужно было меня так пугать, чтобы сообщить о присутствующем в зале брутальном мужчине. Инга в своем репертуаре. Все никак замуж не выйдет. Вот и охотится на лиц противоположного пола. «Ты мне глаза не закатывай, а выслушай», — не унималась девушка. «Он не хочет принимать заказ у меня». «Почему?» «Говорит, хочу, чтобы ваша хозяйка меня обслужила». Инга выпалила это и замерла с застывшей на губах улыбкой. «Я? Ну а кто у нас хозяин?» — засмеялась приятельница. «Давай шуруй, охмуряй, красавца». «Еська, я бы в такого вцепилась». Инга вручила мне блокнот с ручкой и слегка подтолкнула вперед. Сама же устроилась на моем месте. Я направилась в зал. Обогнув барную стойку, прошла немного вперед по ряду и застыла на месте. Удивление, шок, страх, недоумение — эти эмоции заставляли мое сердце грохотать о ребра. Он увидел меня. Уголок его губ слегка приподнялся, а глаза неотрывно следили за мной. Мужчина молчал, а мне не оставалось делать ничего другого, кроме как направиться к нему. «Ну, здравствуй, Есения», — протянул хрипло, откидываясь на спинке стула. Его черные глаза прожигали во мне дыры. Мне вдруг захотелось спрятаться. Несмотря на то, что моя одежда была достаточно закрытой, мне казалось, что я абсолютно голая перед ним. «Здравствуйте, Давид». «Ты так и не пришла», — осек меня. Я поежилась. «Черт, тут так жарко и холодно одновременно!» «Да, простите». «Присаживайся», — кивнул на стул напротив. Деваться было некуда. Я сделала так, как он велел. «У меня сегодня такой загруженный день, я позабыла обо всем на свете. Я почему-то чувствовала себя дико виноватой. Этот мужчина действовал на меня нехорошо. Я волновалась и не знала, куда мне деть взгляд». «Понимаю», — кивнул. «Можем поужинать здесь. Мне не принципиально». «Что вы будете? Шеф-повар готовит вкусные спагетти?» «Кофе с молоком», — бросил небрежно. Я сделала знак девочкам. Повторила его заказ, подошедший к столику Оли. Официант отправилась к бару. «Значит, ты хозяйка этого ресторана». Он окинул взглядом зал. В этот момент с противоположной стороны помещения раздался громкий хохот. Я обернулась. Женская компания снова вела себя слишком громко. Поймала взгляд злой брюнетки и отвернулась. Давид заметил мое волнение. «Буйные посетители. Нужна помощь?» «Нет, спасибо», — улыбнулась нервно, поправляя прическу. «Вы и так здорово помогли. Тот случай с гаишниками был ужасный. До сих пор думаю об этом. Они грозились посадить меня в камеру, намекали на...» Я не могла произнести это вслух. Мне было не по себе. «Они больше не работают. Так же, как и их начальник», — произнес лениво Давид. Такое чувство, будто он говорил о чем-то обычном. «Я давно уже присматривался к смене Шепелева. У него бойцы частенько промышляли подобным». Я была шокирована. «И как могут такие сволочи работать в органах?» Мой вопрос вызвал у него приступ смеха. Давид отвел взгляд в сторону. «Там больше половины таких, девочка. Некоторые из них более отмороженные, чем бандиты». «Сложное сейчас время». «Я бы сказал, смутное». В этот момент к нам подошла Оля. Девушка поставила на стол чашку кофе. Я смотрела на то, как Давид отпивает напиток, и думала, что он довольно красивый мужчина. Я бы даже сказала, породистый. Глаза черные, с цепким взглядом, от которого мурашки бегут. Грубоватые черты лица, сильные руки, так и прет от него мощью. Мне почему-то вспомнилось, как гаишники занервничали в его присутствии. «Простите, но я так и не разобралась, где именно вы работаете?» «Немного нечестно, правда?» Улыбнулся, поставив чашку на стол. «Я знаю о вас все, вы обо мне ничего». «Вы правы». «Давид Лишанский, известный в узких кругах как Леший». Он сложил на груди руки, откинувшись на спинке стула. «Начальник уголовного розыска. Очищаю наши улицы от подобной падали. Разведен, есть ребенок. 12 лет. Кстати, занимается единоборствами в одном спортивном комплексе с твоим Павликом». При звучании имени сына у меня дрожь по спине пробежала. Не по себе стало. Он знает о Паше? Лишанский следит за мной? «Чего напряглась?» Засмеялся моей реакцией. «Все в порядке, меня не стоит бояться». Я посмотрела на него с подозрением. В наше время даже собственные тени стоит бояться. А почему разведен? Ушел от жены? Он пожал плечами. «Меня дома постоянно не было. Ее это не устраивало. Работа такая. 24 часа в сутках на службе». У Давида зазвонил телефон. Пока он говорил, я посмотрела в сторону бара. Инга пялилась на нас во все глаза. «Черт, мне нужно идти», — проговорил недовольно, выудив из кармана купюру. Бросил ее на стол. Я хотела было сказать, что кофе в счет заведения, но смолчала. Не думаю, что такой, как он, станет принимать подарки от женщины. Давид протянул мне визитку. «Номер телефона», — пояснил в ответ на мой немой вопрос. «Не в моих правилах навязываться, но я бы поужинал с тобой в более спокойной обстановке. Подумай, Есения, и звони». Он вышел, а я осталась на месте. Вдруг раздался грохот за спиной. Словно очнувшись, поднялась с кресла и подошла к бару. Девчонки выглядели напряженно. На Ольке лица не было. «Что происходит?» Инга устало вздохнула. «Анжелика Комарова гуляет с подружками». «Это имя мне ни о чем не говорило». «Кто такая?» Инга ухмыльнулась. «Ты что, есть? Это наша местная звезда. Хозяйка дома мод и по совместительству начинающая певичка». «Важная персона», — присвистнула я, снова посмотрев на брюнетку. «И почему мне ее лицо так знакомо? Может, видела по телевидению?» Послышался звон битой посуды, и девушки громко засмеялись. Обернувшись к столику, я увидела, как Комарова подняла ноги на стол, демонстрируя подругам ажурный чулок. «А вот это я прикупила для любимого. Ох, мой зверь просто. Чулки всегда зубами рвет. И этим не дожить до завтрашнего утра». Она говорила это слишком громко. «Всем бы по такому зверю, Лика! Счастливая ты! Уцепила, красавца!» — поддержала восторженно подругу рыжая в джинсовом платье. «Тигр только с тигрицей будет. Ничего, мы и тебя пристроим, Аня. У него много холостых мужиков в подчинении». Анжелика высокомерно посмотрела на собеседницу. Она из кожи вон лезла, нахваливая своего мужчину. Даже мне стало интересно, кто он такой. «А кто у нее муж?» — обернувшись, спросила у Инги. Та округлила глаза. «Ты что, не в курсе? Она с Тайсоном», — прошептала приятельница. А меня словно ледяной водой окатили. И больно так стало в груди. Не продохнуть. Возвращаю внимание к ней и вспоминаю, где я видела девушку. Она же в клубе была в нашу первую встречу с Тайсоном. Все наконец-то встает на свои места. И ее повышенное внимание ко мне, и ее наглость. «Так вот, кого ты себе выбрал, Гера. Красивая, но слишком вульгарна, на мой взгляд. Хотя какое мне может быть дело? У нас с ним теперь разные дороги». «Эй, официантка, я долго буду ждать свой заказ?» — закричала Комарова. Оля подошла к их столу. Я услышала, как грубо она стала разговаривать с девушкой. Олины щеки пылали. Нет уж, кем бы она ни была, но оскорблять своих работников я не позволю. Направилась к ним. «Что-то случилось?» Анжелика обернулась, смерила меня пренебрежительным взглядом. «Да, случилось. Вы вообще понимаете, кто у вас тут находится?» Она сделала вид, будто не узнала меня. «Что это?» Комарова указала на блюдо с салатом на столе. «Сыр не свежий, мясо не прожаренное». Я взяла тарелку и подцепила вилкой кусочек. «По-моему, все очень вкусно. Но я могу попросить шеф-повара сделать для вас новое блюдо». «Да не хочу я новое. Я что, еще час должна ждать?» — взорвалась девушка. «Вы можете уйти в другое место, где подают более вкусный сыр», — пожала я плечами, улыбнувшись. И это окончательно вывело ее из себя. «Нет, «Ну вы ее слышали?» — обернулась к подругам. «Совсем берега попутали». Анжелика вернула ко мне внимание. В ее глазах плескался целый океан злости. «Ты хоть знаешь, кто я такая, овца? Ты знаешь, кто мой мужик?» А вот эти слова про ее мужика ой как кольнули. «Тебя не знаю и знать не хочу», — продолжала говорить спокойным голосом. «Я надеюсь, моя улыбка дала ей четко понять тон моего настроения». «Не икшаюсь со шлюхами, возомнившими из себя королев». Я обернулась, намереваясь уйти, но она закричала. «Что ты сказала?» На нас пялился весь ресторан. Этот цирк пора было заканчивать. Я сделала знак охраннику, все это время ожидающему команду действовать. Дамочку взяли под локти и, не обращая внимания на сыплющиеся из ее рта оскорбления, вели на выход. «Да я твою богадельню снесу! Ты меня слышишь?» — вопила не своим голосом. «Завтра уже безработный будешь, овца тупая!» Последние слова проглотил шум улицы. Дверь закрылась, и в зале снова воцарилась тишина. Я посмотрела на опешивших подружек Анжелики. «Если больше никого не смущает подача в нашем ресторане, можете продолжать». Улыбнулась краешком губ и направилась в свой кабинет. Голова раскалывалась. Мне нужно было срочно принять таблетку.